стиль разнузданный, оргиастический, но не алогичный в часе воздаяния. Язык, заметил Честертон, это факт не научный, а художественный. Его изобрели воины и охотники, и он гораздо древнее науки. Кеведо никогда так не думал. Для него язык был прежде всего орудием логики. Избитые, извечные приемы поэзии, сравнение воды с хрусталем, рук со снегом, глаза, сияющие как звезды, и звезды, глядящие как глаза, коробили его не своей доступностью, но куда сильнее своей ложью. Осуждая их, он забыл, что метафора — это мгновенное сближение двух образов, а не методичное уподобление предметов. Также ненавистны были ему идиоматизмы. С намерением выставить на позор он смастерил из них рапсодию, названную им «Сказка сказок». Многие поколения, ею очарованные, предпочитали видеть в этом доведении до абсурда некий музей остроумия, созданный по велению свыше, чтобы спасти от забвения словечки вроде «грубиян», «хам», «без разбора», «в попыхах», «пустяк», «выеденное яйцо», «не в попад». Эти слова, бывшие во времена Кеведо арготизмами, вошли в литературный испанский язык. Кеведу неоднократно сравнивали с Лукианом из Самосаты, но есть между ними существенные различия. Лукиан, воюя во втором веке с олимпийскими богами, кладет начало религиозной полемике. Кеведо, повторяя эту атаку в XVI веке нашей эры, всего лишь следует литературной традиции. Рассмотрев, пусть вкратце, его прозу, перехожу к обзору его поэзии, не менее многообразный. Если в любовных стихах Кеведо видеть документы страсти, они не удовлетворяют. Но если смотреть на них как на игру гипербол, как на сознательные образы петраркизма, они обычно великолепны. Кеведо, человек бурных вожделений, неустанно стремится к идеалу стоического аскетизма. И ему наверняка должна была казаться безумием зависимость от женщин. Разумен тот, кто пользуется их ласками, но не доверяет им. Этих резонов достаточно, чтобы объяснить нарочитую искусственность музы четвертой его Парнаса, воспевающей подвиги любви и красоты. Отпечаток личности Кеведо в других вещах, в тех, где он может выразить свою меланхолию, свое мужество или разочарование. Например, в сонете, который он послал из своего Торре де Хуана Бада Дону Хосе де Саласу из Музы Второй. «В покойном уголке уединясь, с немногими, но мудрыми тенями, беседую с умершими умами, глазами слышу мертвых мыслей вязь. Пусть книги непросты, но не таясь, к благим поступкам подвигают сами. В их музыкальной, хоть беззвучной гамме сна, жизни и бессонных истин связь. И как им, взятым смертью, промолчать и времени не мстить великим душам, их воскрешает Дон Хосеф печать. Простим же беглость мы часам текущим, ведь им дано нас чтением просвещать. Лишь час такой готов назвать я лучшим». В приведенных стихах есть концептистские штучки. Слышать глазами, музыкальной, хоть беззвучной гамме, однако сонет производит впечатление не благодаря им, а вопреки. Я не сказал бы, что в нем дано описание действительности, ибо действительность — это не слова, но бесспорно, что слова тут имеют меньше веса, чем нарисованная ими картина или чем мужественный тон в них звучащий. Так бывает не всегда. В самом знаменитом сонете этой книги, на бессмертную память о Доне Педро Хироне, герцоге де Осуна, умершем в тюрьме, яркая выразительность двустишия,